Огонь по траулеру открыт правомочно, так как на нем был незаконный груз, и он пытался скрыться, но вещественных доказательств-то нет. Это не домыслы, а судовой журнал. Вот он. Пожалуйста, знакомьтесь. Какой краб? Вы что? Не было никакого краба. Но пока будет вестись эта бюрократическая война, его будут постоянно дергать, как свидетеля. И очень хорошо, если в ходе следствия он так и останется свидетелем. Когда экипаж «Тумана» был поднят на борт пограничного корабля, первый вопрос был ожидаемый. Леонид смотрел на офицера с погонами капитана третьего ранга и понимал, что тут буквально исходит злобой, но ничего не может поделать. Скорее всего, их кто-то сдал. И «Туман» ждали, чтобы взять с поличным. А тут такой облом. «Кто капитан?» «Я капитан». «Почему вы пытались скрыться? Почему не реагировали на наши вызовы по радио и на сигналы?» «Извиняюсь, командир. Газанули маленько, вот и не заметили». «Что, всей командой газовали?» «Ну, был грех. Что теперь скрывать?» «А почему судно затопили? Что, краба в Пусан везли?» «Командир, какой Пусан? Какой краб? Переходили в другой район промысла, никого мы не топили. Сами же по нам пальбу открыли. А много ли нашему старичку надо?» «Так ты что, хочешь сказать, что это мы ваше корыто утопили?» «Ну да. А кто же еще? Ведь больше-то тут никого нет, только ваш крейсер». Капитану, расстрелянного пограничным сторожевым кораблем траулера, повезло только в одном. Он действительно так и остался свидетелем. Как прокуратура не пыталась состряпать дело о незаконном вылове краба и попытке его контрабандного вывоза за границу, ничего не получилось. Юристы у хозяина даром свой хлеб не ели, дело развалилось за недостатком улик, даже не дойдя до суда. Но все время, пока шло следствие, Леониду пришлось сидеть на берегу под подпиской о невыезде. Благо, средства имелись, да и хозяин был человеком слова, что обещал, то делал. И, несмотря на проскакивающую иногда хамовитость своих работников, не обижал. В принципе, ничего страшного пока не случилось. Ну, утонул пароход и утонул, зато люди целы. Хозяин к экипажу претензий не имеет, у него еще 4 таких же старых рыболовных корыта есть, построенных во времена развитого социализма. А за погибший «Туман» он умудрился еще и страховку получить, поэтому приобретение нового, хотя какого нового, парохода уже обговорено, и капитану Леониду Кортневу предложено в скором времени выехать в Японию для приемки японского траулера, который, правда, тоже неизвестно при каком императоре построен, но, судя по заверениям продавца, вроде ничего. Ладно, японец так японец, можно и на нем краб ловить, и в Пусан возить». Но японская командировка Леонида не состоялась. Незадолго до окончания оформления сделки японский джип Nissan с правым рулем, обязательный атрибут новорусского бизнесмена во Владивостоке, взлетел на воздух вместе со своим владельцем Гореновым Андреем Владиславовичем, генеральным директором и владельцем фирмы, его работодателем. Видно, попытка задержания «Тумана» была лишь первым звеном в цепочке событий. Кому-то Андрей Владиславович перешел дорогу, и решить все миром не получилось. Ситуация зависла в неопределенном положении. Вдова погибшего бизнесмена ничего не понимала в делах мужа, и фирму начала лихорадить. Все было пришло к логическому завершению. Люди стали разбегаться, фирма развалилась, а ее имущество, в том числе и 4 оставшихся траулера, было распродано наследницей. И Леонид пополнил ряды безработных, которых очень много появилось на просторах бывшего Союза. Сначала он подумал заняться собственным бизнесом, купить небольшой японский траулер, благо и тут хватало, пограничники постоянно ловили японских браконьеров и сюда конфисковывались, и попробовать работать на себя, а не на дядю. Но очень скоро понял, что в условиях Российской Федерации с ее чиновничьим и ментовско-бандитским беспределом очень быстро либо прогорит, либо закончит, как его бывший босс. Выходов на нужных людей в этой сфере у него нет, а превратиться в дойную корову для ментов или бандитов никакого желания не было. Оставалось опять искать работу в море, так как переходить на берег Леонид решительно не хотел. И вот тут-то начались сложности. Большой пушистый полярный лис снова вильнул хвостом и показал ему свою хитрую морду. Пройдя по всем рыболовецким конторам Владивостока, он понял, что в хороших компаниях места давно заняты, и народ там работает постоянно. В не очень же хороших, куда он был согласен пойти, его брать не торопились. Слава капитана утонувшего парохода бежала впереди него. Причем дело было не в подозрении отсутствия профессионализма. С этим как раз-таки все было в порядке. Люди прекрасно понимали истинные причины гибели тумана и в привратной беседе признавали действия Леонида единственно правильными. Но один из его прежних знакомых, который раньше тоже ходил в море, а теперь осел на берегу и перешел на работу в офис, сказал ему прямо: «Петрович, никто здесь тебя на работу не возьмет. Ты что, не понимаешь, что тебя пасут? Ты сорвался с крючка у прокуратуры, но они уверены, что деловые связи у тебя остались, и ты обязательно на них выведешь. Поэтому везде, где ты появишься, тебя будут шарахаться, как черт от ладана. Ищи работу не во Владике, а лучше вообще уезжай на историческую родину, в свой Ростов-папу. Сейчас уже не те времена, что раньше. Тяжело стало работать, везде кислород перекрывают. Не то, что в самом начале при Бориске Первом. Я ведь в конторе сижу и постоянно держу руку на пульсе, в курсе всех новостей. Попомни мои слова. Накроется скоро этот крабовый бизнес медным тазом. Во всяком случае, того, что было раньше при Борьке, уже не будет». Так закончился поход по конторам среднего пошиба. А уж туда, где ситуация была хуже некуда, он сам идти отказался. Поэтому, посоветовавшись с женой, и принял решение вернуться домой, на свою родину, на берега Тихого Дона. Тем более, он был не единственный в такой ситуации. Дела с левой рыбалкой с каждым годом шли все хуже и хуже. Требования ужесточались, пограничники и таможня перекрывали все лазейки, а попасться второй раз Леонид не хотел. Во второй раз так уже может и не повезти, а работать, чтобы было все по закону, это можно и в трубу вылететь с нашими законами. Старый купеческий город на берегу Дона, Ростов-на-Дону, встретил Леонида без особого восторга. Здесь все теплые места уже давно были заняты по клановому принципу, и влезть новичку было не так-то просто. Деньги еще были, поэтому с покупкой квартиры проблем не возникло. Но все попытки найти работу по специальности за приемлемую зарплату заканчивались ничем. Нормальных судоходных компаний в Ростове просто не было. Те, что были, представляли из себя либо осколки старой совдеповской системы с совдеповскими порядками и совдеповским менталитетом вроде «Волга-Донского пароходства», либо очень подозрительные конторки с левой бухгалтерией и старыми убитыми пароходами, регистровые документы которых были просто куплены, и это даже особо не скрывалось. Немногочисленные крюинговые агентства, являвшиеся фактически посредниками посредников, а не нормальными крюингами, действующими напрямую с судоходными компаниями, либо брезгливо воротили нос, узнавая о том, что он пришел с рыбного флота, либо предлагали такой отстой за мизерную зарплату, что он отказывался сам. И еще хорошо, что вовремя подсуетился обменять во Владивостоке свой старый рыбный капитанский рабочий диплом на торговый Министерства транспорта РФ. Спасибо, добрые люди помогли. Правда, удалось получить диплом только с ограничением до 3000 регистровых тонн. Человек, который помогал в этом Леониду, сказал, что без вариантов. Либо такой диплом, либо вообще никакого. По стародавней привычке, бывшее Министерство морского флота СССР, которое превратилось в один из департаментов Министерства транспорта Российской Федерации, рыбаков ни за людей, ни за специалистов не считало. Но Леонид был рад и этому. В конце концов, он и так последние годы на малышах меньше 3000 тонн работал. Поглядев на безрадостную картину в своем родном городе, из которого уехал на работу много лет назад, решил проехаться в Новороссийск. Может, там повезет. В Новороссийске картина не отличалась разнообразием. В бывшем Новороссийском морском пароходстве, превратившемся в ОАО «Новошип», с Леонидом даже не стали разговаривать, едва он заикнулся, что работал на рыбаках. В многочисленных крюинговых агентствах хоть и разговаривали, но без особого интереса. Всем были нужны специалисты с танкерным опытом. Причем не менее 5 лет. Леонид решил пойти ва-банк, заявив с сарказмом одной девочке, манагерши в очередном агентстве, каком по счету он уже не помнил: «А можете меня взять 3-м помощником или 4-м? «Простите, Леонид Петрович, но я же вам русским языком говорю. Требуется стаж работы на танкерах не менее 5 лет». «Да откуда у 3-х или 4-ка этому стажу взяться, если он вчера только-только училище закончил?» Никакого вразумительного ответа Леонид не получил и взвинченный покинул очередную посредническую конторку, делающую деньги из ничего. Выйдя на улицу, в сердцах высказал все, что думает о системе российских кривинговых